На пути французской армии находился небольшой город Малоярославец. Не теряя времени, Кутузов направил к нему отряд генерала Докторова, а вслед за ним казачий корпус генерала Платова. Ранним утром 12 октября началось Малоярославецкое сражение. Это был жаркий бой. Наполеон бросал в бой все новые войска. К середине дня к городу подошли и основные силы российской армии. А что делали жители Малоярославца? Помогали своим, чем могли. Когда нашим войскам понадобилось переправиться через реку, местные крестьяне, не задумываясь, разобрали на бревна свои избы и соорудили переправу. А когда в город по мосту попытались въехать французы, жители Малоярославца его просто сожгли. Молодцы, малоярославцы! Настоящие герои! Только свой город им сохранить не удалось. В нем почти не осталось домов, одни развалины. Но наши войска надежно перекрыли врагу путь на Калугу. Куда же теперь пойдет Наполеон? Выбирать ему не приходится. Кутузов так расположил свои войска, что для французской армии свободной осталась одна единственная дорога. Какая? Старая Смоленская. Та самая, по которой армия Наполеона входила в Россию. Поэтому все города и деревни вдоль нее были разграблены или сожжены. Захватчикам негде было остановиться, чтобы отдохнуть. Найти еду тоже было невозможно. Так им и надо, дядя Кузя. Но мы ведь их так просто не отпустили. Наверняка были еще какие-нибудь сражения. Конечно,